463. Август 1. Сознание живет тем, что его наполняет. Наполнение сознания теми или иными мыслями и чувствами зависит как от внешнего окружения, так и от внутреннего его состояния и устремленности духа. Карма обычно ставит человека в наилучшие для продвижения условия. Утверждение «чем хуже, тем лучше» исходит именно из этого понимания. Земному человеку плохие обстоятельства его жизни могут казаться бедствием, но духу они полезны именно для его возрастания. Интересы внешнего человека и внутреннего так различны. Часто страдания и прочие испытания скорее приводят к цели совершенствования, чем счастливая жизнь. Мудрый радуется трудностям жизни, понимая, что это есть путь кратчайший.